И Ганим сел и рассказал халифу о том, что случилось с ним в Багдаде, как он спал в гробнице и взял сундук у негров, когда они ушли, и поведал ему обо всем, что случилось с начала до конца, а в повторении нет пользы. Халиф, узнавший, что Ганим говорит правду, наградил его и приблизил к себе, и сказал: «Очисти меня от ответственности». И Ганим снял с него ответственность и сказал: «О, владыка султан, поистине и раб, и то, чем владеют его руки, принадлежит господину его». И халиф возрадовался. А потом он велел отвести Ганиму дворец и назначил ему выдачи и жалования и дары многие, и затем перевел его туда и перевел его сестру и мать. И халиф прослышал о сестре его, Фитне, что она по красоте искушение, и посватал ее у Ганима, а Ганим сказал ему: «Она твоя служанка, а я твой раб». И халиф поблагодарил его и дал ему 100 000 динаров. И он вызвал свидетелей и судью, и обе записи написали в один день, то есть запись халифа и Фитны и запись Ганима ибн Аюба с Кут-аль-Кулуб. И халиф с Ганимом вошли к своим женам в одну и ту же ночь. А наутро халиф приказал занести в летопись все, что случилось с Ганимом по его рассказу, с начала до конца, и на вечные времена сохранить в казне, чтобы читал тот, кто придет после него, и изумлялся бы превратностям судеб, и вручил бы дела свои Творцу ночи и дня».